Братья и сестры, мы откроем Святое Писание и будем читать Евангелие от Иоанна. Я буду читать несколько стихов с первого. Небольшой текст. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Прочитаем текст из трех стихов. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа“». Иисус Христос в земной своей жизни молился очень много. Он уходил иногда на гору Елеонскую и в течение всей ночи мог пребывать в молитвенном общении к Отцу Своему. Иногда оставлял своих учеников, иногда отправлял их, а сам уходил на гору и молился, написано. Иногда Христос оставлял своих учеников около себя. «Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Он молился. Они должны были свидетелем быть его молитвы и участниками этого молитвенного служения. Не все молитвы нашего Господа записаны в Святом Писании, но эта молитва записана. Братья и сестры, я почти не сомневаюсь, что все находящиеся здесь, в доме молитвы, «Отче наш», молитву, которую научил нас молиться Иисус Христос, знает наизусть. Дети даже все, наверное, знают эту молитву. Но кто из нас выучил 17 главу Евангелия от Иоанна наизусть, молитву нашего Господа? Я думаю, таких немного. Я недавно в нашей церкви спросил об этом. Вот, и дал такое задание. Я говорю: «Братья, давайте эту молитву выучим наизусть. К стыду своему я ее тоже наизусть не знаю. Говорю, буду вместе с вами учить». Братья и сестры, вот эта молитва, она оставлена нам не только как в пример в этой молитве, которую Иисус Христос произнес накануне своих страданий. Вот заложен очень большой и глубокий смысл. О чем молился Христос, что Он хотел, что Он говорил своим ученикам этой молитвой, что Он говорил своему Отцу. Вот все выражено здесь. И я полагаю, что Христос молился вслух, и ученики были свидетели этой молитвы. Иоанн под влиянием Духа Святого записал эту молитву. Она настолько глубока по своему смыслу, по своему содержанию. И здесь столько много важных моментов, на которых надо было бы нам обращать внимание, и мы будем обращать внимание. Но я хочу только сегодня остановиться на нескольких словах, сказанных Господом в этой молитве. Это третий текст. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Для меня очень важный вопрос в отношении себя, моих детей, семьи и любого христианина, и любого человека, связанный не с тем, как он живет. Конечно, хорошо, когда человек живет неплохо, морально, духовно, материально, физически. Мы об этом молимся, просим у Господа благословения, но не этот вопрос самый главный. Вопрос, какое у нас общение с Богом и как мы будем переходить в вечность, в вере или не в вере. имеем ли мы жизнь вечную или не имеем. Братья и сестры, это самое главное. Если я благополучен в этой жизни, у меня все хорошо, и в семье все благополучно, и я наделен здоровьем, и у меня есть средства для жизни, и я себе могу много чего позволить, но если я не имею жизни вечной, я несчастный человек. И несчастный человек любой, пускай даже самый благополучный на этой земле, если он жизни вечной не имеет. Самое главное нам, пришедшим в этот мир, получить жизнь вечную. Братья и сестры, Христос пришел сюда, на эту землю, не наделить нас тут благополучием, хотя и Он и об этом заботится и посылает свою благодать для многих людей, а вернее, наверное, для всех, потому что Он посылает солнце для праведных и неправедных. В этом тоже выражается Его благодать. Но не для этого пришел Христос, чтобы мы вот могли здесь хорошо прожить и уйти с этой земли. Он пришел, чтобы мы имели жизнь вечную. Это самое главное. Если кто-то остался без Христа или не уверовал в Него, апостол Павел об этих христианах или нехристианах говорит: мы несчастнее всех человеков. Несчастнее всех человеков, если мы жизни вечной не имеем. Это прожитая, даже, может быть, материально хорошо жизнь, она просто напрасна и ни к чему не нужна совершенно. Никакого утешения в аду от этого никому не будет. Поэтому перед нами должен стоять этот серьезный вопрос: я жизнь вечную имею или не имею? Братья и сестры, Христос молился именно об этом. «Сия же есть жизнь вечная». Иисус Христос неоднократно в Своем учении, в Своих проповедях, в Своих обращениях к людям об этом говорил. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Он на суд не приходит. Христос говорил о жизни и жизни вечной. Братья и сестры, с чего начинается вечная жизнь и где ее приобрести? Я нахожу это как раз в словах, молитвенных словах Господа нашего Иисуса Христа. «Да знаю Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа. Сия же есть жизнь вечная». Братья и сестры, без знания Бога Отца и Бога Сына жизни вечной никто не получит. И Иисус Христос об этом как раз и говорил в своей молитве. В чем заключается вечная жизнь? Где ее начало? Знать Бога и знать Христа. Люди, современники нашего Господа Иисуса Христа, верили в Бога Авраама, в Бога Исаака, в Бога в Моисея, они верили. Но они отвергли Христа. Они не поверили в Него как единородного Сына Божьего. Они Его отвергли. Братья и сестры, эти люди потеряли жизнь, которую им принес Христос. Они ее не приняли, и они никогда ее не получат. И мне нетрудно об этом говорить, основываясь на Святом Писании. Без знания Христа никто не познает Отца. Без уверования во Христа никто не получит жизнь вечную. Как бы себя человек ни оправдывал. Вот апостол Иоанн очень хорошо уяснил эту истину. И впоследствии в своих посланиях он писал так, и эти послания мы сегодня читаем. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали в Господа Иисуса Христа». Это Его заповедь. Кто лжец в этом же послании, он будет писать: «Если не тот, то отвергает, что Иисус есть Христос». Это антихрист, отвергающий Отца, в первую очередь, Отца и Сына. И апостол Павел в послании к Коринфянам, 8 главе, говорит так: «Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Апостол говорит, много есть богов. И Господ много, но у нас один Бог, от которого все, и мы для Него. Один Господь Иисус Христос. Братья и сестры, что Отец Небесный говорил о Своем Сыне? Об этом есть прекрасное свидетельство. Всенародно. На водах Иордана прозвучал голос Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как Отец отождествлял Себя с Сыном Своим. В Нем Моя благая воля. Ученики, когда были на горе Преображения, они тоже слышали этот голос. Апостол Петр потом скажет: «Этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе». Что это за глаз? Братья и сестры, они в трепет пришли, в страх пришли. Они не знали даже, как говорить и что говорить. Вот от той, как они говорят, великолепной славы, которую они видели. «И принесся глас с небес, сей есть Сын Мой возлюбленный». Тут Моисей, тут Илия рядом, вот со Христом, и ученики видят это все. Удивительное явление. И глас небес, свидетельство Отца: «Это Мой Сын возлюбленный». Братья и сестры, во вселенной нет личности, которую бы больше любил Отец. Это Господь Иисус Христос. Я не сомневаюсь, что Он любит меня, вас любит, Он любит весь мир, Он даже любит безбожников, грешников, которые восстают на Него. Бог любит, Он есть Бог любви. «Ибо так возлюбил Бог мир». Мы читаем в Святом Писании это свидетельство. Но больше всего Бог любит Сына Своего, братья и сестры. И вот не другие выражения, а вот такое, и лучше слова не найдешь для выражения вот своих чувств. Это возлюбленный, самый-самый любимый, другими словами, это Мой Сын, и Он единственный. И вот так Бог свидетельствовал о Своем Сыне. Братья и сестры, и вот Христос об этом неоднократно говорит, что Отец любит Меня. Он говорил о Своей любви к Отцу, о Своем послушании: «Я иду исполнить волю Твою». «Не Моя воля, но Твоя да будет». Вот взаимоотношения Отца и Сына какие прекрасные. Отец любит Сына, Сын любит Своего Отца. Это и взаимоотношения. Братья дорогие и сестры, и вот Отец о Своем Сыне свидетельствует через Святое Писание. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Бог явил Сына Своего. И потом Иисус Христос в Своей молитве будет говорить Отцу такие слова: «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью». Братья и сестры, вот взаимоотношения Отца и Сына. Это в этой же главе, в этой же молитве. «Ты дал Ему власть над всякою плотью». Иисус Христос скажет после Своего воскресения: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Апостол Павел в послании Филиппийцам напишет, получив откровение о том, кем является Иисус Христос: «Посему Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, данного вот это под небом, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено». Когда мне говорят, какое имя у нашего Господа, какое самое великое и славное, нет выше имени, написано. Он дал Ему имя выше всякого имени. А как имя тебе? Господь. Иегова. Господь, братья и сестры, когда мы обращаемся к Богу и называем Его Господом, выше этого имени нету. И называли Его так апостолы. Вот. И об этом говорил наш Господь. И когда Он утверждал Свое имя или открывал имя Свое человеком, Он, знаете, в таких выражениях это делал, чтобы было более понятно людям. Что вы думаете о Христе? Задает вопрос окружающим его. Чей он сын? Говорят ему Давидов. Так? А как же сам Давид по вдохновению говорит? «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов под ноги твои». Братья и сестры, и все. И самые великие умы, знатоки Писаний, замолчали. Как вы это объясните? И Христос просто так, вот Святым Писанием, Словом, так хорошо пояснил. «Сказал Господь Отец мой, Господу мне». «Сиди одесную меня, доколе положу врагов под ноги твои». И как потом апостол Павел в послании к римлянам, в 15 главе к коринфянам, в послании к ефесянам будет об этом открывать. Вот, что Иисус Христос, Он покорит эту вселенную, и последний враг истребится смерть, и будет Господь все во всем. И там употребляется как раз это выражение. Братья и сестры, я вот пользуясь таким просто небольшим временем, хочу сказать, что личность Господа Иисуса Христа, какое величайшее значение она имеет вообще для спасения всех людей. И когда Иисус Христос начал говорить о Своем Отце и отождествлять Себя с Ним, и подтверждать Свою божественную сущность от начала, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, от начала сущий, Он так говорил вот окружающим людям, «Я и Отец одно», и Он Себя отождествлял вот и в проповеди, и по Своей сути, могущественного влияния на людей, потому что чудеса, которые он творил, они свидетельствовали о божественной сущности, он подтверждал это единство. Я и Отец одно, братья и сестры. И центральные тексты Святого Писания говорят о его божественности, о его единстве с Отцом, они по сути одно. Отец и Сын. И Христос говорит, верующий в Меня, не в Отца, братья и сестры, я сейчас как бы ударение только на это сделаю. Верующий в Меня имеет жизнь вечную, а мы верим в Отца. Ему некоторые так говорили, ну, приблизительно такими словами, «Наш Отец Авраам». «Кем ты себя делаешь?» – они говорили. Вот. А Христос себя отождествлял со Своим Отцом. И потом, разъясняя об этом, говорил и после своего воскресения это подтвердил свою божественность, свое единство с Отцом, и без веры в Меня не будет жизни. Не будет жизни. Братья и сестры, это самое главное. Многие религиозные заблуждения сегодня направлены, они и раньше были направлены, вот низложить нашего Господа как Бога, вот опорочить Его, разделить Его с Отцом, не сделать Его единым, это в своих учениях. Они, конечно, все будут опозорены. Это все тщетно и все бесполезно. Они пойдут в свои погибели. Вот. Это сатанинская такая, знаете, направленность вот, оторвать Христа от Бога, сделать Его ниже, сделать Его на уровне с ангелами и так далее. Но смотрите, что говорит Христос и что говорит Отец о Сыне. Вот. И что говорит Писание о их единстве? «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет себе судью». Имеет себе судью. Братья и сестры, вот это говорил Иисус Христос. Понимали ли люди, которые окружали Его, о чем Он говорил? Понимали. Вот, понимали. Но их реакция на слова Христа у многих была такая. Написано, и взяли камни, чтобы побить Его. Христос говорит, за какое дело хотите побить Меня камнями? Не за дела. Нет никаких обвинений против твоих дел. А за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом. Вот за это мы тебя побьем камнями. Братья и сестры, вот эти люди, религиозного настроения, они не принимали Христа как Бога. И в этом их была трагедия. Братья и сестры, получат ли люди спасение, будут ли иметь они жизнь вечную, если они отвергали Христа, но верили в Отца? Братья и сестры, не получат. Не получат. Отец поставил Христа спасителем этого мира. Он сосредотачивает внимание людей на Сыне Своем. Да, Христос говорит об Отце. Да, Христос нас приведет к Отцу Своему. Братья и сестры, настанет то время, когда мы, верующие, увидим Его, Отца нашего, которого мы называем Отче наш. Мы Его увидим лицом к лицу. Это время будет. Это славное время. Это завершение спасения людей, церкви. Это время настанет, когда мы придем туда на небо, потому что мы с вами жители не земли. Не земли. Наше жительство на небесах. Братья и сестры, когда Христос завершит окончательную победу по спасению людей, церкви своей, мы увидим Его лицом к лицу, кого? Бога Отца. Вот куда Христос, братья и сестры, устремляет наш взор. Кому мы сегодня имеем доступ к престолу благодати, к Отцу, но только через Иисуса Христа, а Отец сосредотачивает наше внимание на Нем, а Христос на Отце. Братья и сестры, а Дух Святой послан от Отца и от Сына. Послан для чего? Для того, чтобы опять все наше внимание сегодня было сосредоточено на Христе, как на Спасителе. И Христос говорит, Он напомнит, о чем я говорил. И Дух Святой прославляет не себя. Вот, хотя мы так много можем о Духе Святом говорить. Только в Новом Завете 264 раза говорится о Духе Святом с различными многими именами. Дух сегодня Святой открыт нам. Но, братья и сестры, Он как третий, если так можно выразиться, исполнительный член Божества, божественного естества, послан сюда на землю, как третья личность Божества, не о себе говорить, а о Христе, Его подвиг прославлять, на Него сосредотачивать наше внимание и так далее. Поэтому Дух Святой, знаете, как такое скромное служение, вот, сегодня совершает, Он прославляет Христа. И наше внимание, братья и сестры, должно быть сосредоточено на личности Господа Иисуса Христа. Если вот мы не признаем Его божественной сущности, если мы не уверовали во Христа, братья и сестры, имеем ли мы жизнь вечную? Нет. Да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Сия же есть жизнь вечная. Братья и сестры, вот об этой вере во Христа Иисус говорил очень много. И все Его проповеди, все Его притчи, все чудеса, которые совершал наш Господь Иисус Христос, они имели вот эту направленность, чтобы люди во Христа поверили. Если не уверуют во Христа, жизни иметь не будут. Жизни иметь не будут. Ни один на сегодняшний день человек, не уверовавший во Христа, иметь жизни не будет. Это принципиальный вопрос. Этот вопрос очень важный, ему уделять внимание надо предостаточно. И вот Иисус Христос. Я несколько примеров сегодня вот приведу, подтверждая эту мысль. Иисус Христос однажды исцелил слепорожденного. Вот. Это, конечно, величайшее чудо. Все удивлены. Он рожден был слепым. Он получил прозрение. Я не хочу всю эту длинную историю сейчас рассказывать. Сам факт. Когда слепорожденного со всех сторон спрашивали о том, кто это сделал, вот, и как это произошло, этот слепорожденный людям, которые его спрашивали, говорит: «И вы хотите сделаться его учениками?» То есть уверовать в него, братья и сестры, и они пришли в возмущение. «Во грехах ты весь родился, и ты ли еще нас учишь?» Братья и сестры, и они отвергли веру в Иисуса Христа, а ведь это чудо для них. чтобы они уверовали. И для этого Он исцелил и Лазаря. Для этого Он глухого и бесноватого исцелил. И другие чудеса творил, чтобы уверовали. Сие же, говорит, не для... Не, вот сказано, чтобы уверовали, так Господь делал пояснение. И вот Христос нашел этого человека. Нашел. И вот интересный диалог состоялся. Христос ему задает вопрос принципиальный. О чем я сегодня говорю? Вопрос не в том, прозрел он или не прозрел. Братья и сестры, это хорошо, что он прозрел. Но это не принципиальный вопрос. Это еще не самое главное. Все равно глаза когда-то закроются. Ты хорошо поживешь, у тебя есть зрение, ты будешь работу иметь хорошую. Может быть, ты благополучно себя устроишь здесь на земле. Вопрос не в этом. Ты в Сына Божия веруешь? Вот это принципиальный самый главный вопрос. Ты в Него веруешь? Братья и сестры, можно умереть с хорошим зрением и без веры. Это трагедия. Ситуацию не изменишь никогда во веки веков. Можно умереть слепым. Иаков умер, Исаак умер почти слепым. Он много лет не видел. Он даже в своих детях запутался. Братья и сестры, но он умер в глубокой вере, и он является патриархом. И он не роптал на свою слепоту. Вот вопрос, как он умер, и это самое главное. Описание, знаете, говорит об этих людях. Они все умерли в вере. Братья и сестры, некоторые умирали плохо, я имею в виду, в страданиях умирали. Самуил заболел и умер. Не очень хорошо умирать от болезни, которая тебя съедает, может быть, каждый день. Я помню, умирал наш пресвитер Филипп Владимир Алексеевич. Я его посещал, он уже не вставал. Вот он отказался принимать лекарства обезболивающие. Он говорит, я должен испытать все в этой жизни. Он говорит, как я жду этого славного утра. Братья и сестры, он утаил на глазах, боль ужасный, рак разъел его весь желудок. Вот, и он умирал таки в сильных страданиях. Вот, но он умирал с полной верой. Вот, и мне дети рассказывали, последние дни он смотрел только в окно, говорит, поверните меня к окну, я жду Христа, я жду этого славного утра. Братья и сестры, можно умирать в тяжелой болезни, но умирать глубоко верующим человеком, какое счастье, и это самое главное. Веришь ли ты в Сына Божьего? А кто он? Он с тобой говорит, братья и сестры, какое счастье. И этот человек говорит, верю. Верю, это самое главное. Братья и сестры, Иисус Христос своих учеников утверждал в вере. И когда Он умер, братья и сестры, вот умер, ученики пришли в такое смущение. И я, знаете, понимаю учеников, понимаю, потому что они уверовали в Него как в Господа. А как Бог может умереть? Братья и сестры, это совершенно нереально, это совершенно невозможно. Бог умереть никогда не может. Он всегда был и всегда будет. Он дает всем жизнь. Как Он может умереть? И вот у учеников, когда умер Иисус Христос, податель жизни, «Я есть жизнь вечная». Верующий в Меня, если умрет, они же были свидетели этих слов, они видели, как Христос воскрешал Лазаря, и ему всякая власть дана. Братья и сестры, и вдруг он умер. Нет, он не умер как Бог, он умер как человек. Но ожив духом, пошел в преисподние места земли. Братья и сестры, вот для видимого мира материального он умер, но не материальный Бог. Его не убьешь по духу. Он вечный и всегда существующий, единородный Сын, существующий, всегда, всегда живущий, всегда пребывающий. Его никто никогда не убьет. По человеку, да. Он принял образ раба, вот этот образ был убит, когда Он взял на Себя наши грехи. Но Он не умер, братья и сестры, по духу. Как и мы с вами не умрем ни один. Да, с телом расстанемся. Кто-то вперед, кто-то чуть попозже, но с телом мы расстанемся, братья и сестры, но никак не духом. Умершлены будем, никак. У Бога все живы. Дух возвратится к Богу, который дал, братья и сестры. И вот ученикам было очень трудно поверить. Как? Как он мог умереть? Вот в этом смысле и Христос их понимал. Они же уверовали в Него, как в Господа. Поэтому они никак не могли вместить слово, им еще не было открыто. Как не могли вместить слово пророческое пророки, которые сами предсказывали об этих страданиях. Они предсказывали о церкви. Они говорили об этой тайне, не разгаданной ими в тот период времени, не понятой ими, но открытой при воскресении Иисуса Христа. И апостол говорит, нам открыта тайна благовествования. Братья и сестры, это все было сокрыто. И, конечно, это было трудно поверить. Она еще не открылась, апостол. Написано, он открылся в послании к Римлянам, 1 глава, по воскресении Сыном Божьим. Вот когда они поняли окончательно. А до этого был... Они были... Эти слова были сокрыты, хотя Христос об этом говорил открыто. Они уразуметь никак не могли. Вот ученики, и, конечно, они пришли в смущение. Братья и сестры, Христос их за это не осудил. Он знал, что это будет, хотя вот так вот всесторонне об этом говорил. Братья и сестры, я начинаю уже торопиться, посмотрю на часы, но все-таки хочу закончить... Еще на некоторые моменты обратить внимание наше, закончить как бы более обширно, сказав это слово. Говоря о своей сущности божественной, говоря о жизни вечной и о вере во Христа, которая дает право на жизнь, вот Иисус Христос закончил свое служение на Голгофе. Но люди, даже которые не воспринимали его как Бога, братья и сестры, они хорошо понимали, о чем идет речь, и они говорили об этом. Я привожу пример. Самое сильнейшее искушение в вопросах веры было направлено против Христа на Голгофе. На мой взгляд, самое сильное искушение. Ведь Христос в течение 3 лет говорил о вере в себя, в Него, чтоб верили. «Придите ко мне, уверуйте». Вот. «Сколько раз я хотел собрать вас». Он говорил это для того, чтобы они уверовали, братья и сестры, и они не верили. И вот они как искушали Христа, он истекает кровью. Ему осталось мало жить здесь на земле, он уже выполнил все, что заповедал ему Отец. И они говорят ему, «Сойди с креста, ты хотел, чтобы мы уверовали в тебя? Ты об этом много говорил? Ты доказывал свое божество, свое единство с Отцом? Ты хотел, чтобы мы уверовали? Мы уверуем. Сойди с креста, и мы в тебя поверим». Братья и сестры, вы помните эти слова? «Если ты угоден Богу», но я немножко своими словами, там смысл такой. Если ты угоден Ему, если ты Его сын, Он сейчас за тебя вступится. Я чуть своими словами для пояснения, что они имели в виду и как они искушали Христа, братья и сестры, как это было тяжело. Христос говорил о вере, и они в Него не верили, и они так Его бесславили, и теперь так сильно искушаем. Мы в Тебя уверуем. Братья и сестры, вот они не уверуют, не уверуют во Христа, когда Он не только с креста сойдет. С креста сойти не так трудно. Вот еще, хотя тяжело, но не так трудно. Я вам привожу один пример. У нас есть в Петербурге, знаете, раньше это в Казанском соборе было, сейчас это можно увидеть, в Петропавловской крепости. Есть комнаты экспонатов орудий пыток средневековья. И многие христиане умерли от этих пыток. Знаете, это жуткая картина. Вот я там когда-то был с женой, там гостей водил. Я говорю, Нина, сюда не заходи лучше. Тебе будет плохо, потом еще по ночам будет мерещиться. Братья, ужас. И сестры, наши страдания – это почти ничто. Тюрьмы, избиения, что испытали наши братья. Вот это там можно увидеть, вот в восковых фигурах, как это все происходило, вот в зарисовках, и есть настоящие экспонаты, вот орудия этих пыток, есть просто по описанию сделанные, посмотреть. Ну, одна из пыток такая, крючок, как рыболовный, только в палец толщиной, такой для людей крючок, вот, на который привязывается веревка, вот, перекидывается через сук высокого дерева, и человека подцепляли за ребро, вот так живот протыкали и подтягивали, и он мог очень долго так висеть, извиваясь, как червяк, вот, потом следующего. Вопрос стоял, или ты отрекаешься, или ты сейчас будешь висеть на этом вот крючке, и вот так по очереди поднимали еретиков и тому подобное. Это ужас. Но я к чему это рассказываю, братья и сестры? Зафиксированы такие случаи, что некоторые могли провисеть там до ночи, вот, и с этого крюка сойти, то есть изнемогая, но выдергивали крюк ночью, подтягивались на этой веревке и уходили. Вот. Там описан один случай, но человека потом все-таки поймали снова. Вот он не смог далеко уйти, его снова посадили уже за другую сторону вот, живота на этот крюк. Но невозможно, но такие случаи были. Братья и сестры, они говорят, ну сойди с креста, и мы в тебя уверуем. Ну, нереально почти, но все-таки Христос еще живой. Да, а он выйдет из могилы на третий день. А знаете, что на третий день бывает? Ученики говорят, Господи, четвертый день уже смердит. Это Лазарь, да? Вот Христос вышел на третий день. Веруйте в Господа, веруйте. Он не с креста сошел, он с могилы вышел. Братья и сестры уверовали? Нет, диву даешься. Мы денег дадим довольно, только скажите, что вы украли. Вот. И они пришли к своему к отцу. Братья и сестры, а знаете, в чем причина? Они не верили в Бога Отца. Это все формальное, религиозное такое мировоззрение людей, нужное, может быть, даже для государства, как тут угодно можно это назвать, они были людьми неверующими. И Христос им это очень ясно сказал. Вы говорите, ваш отец Авраам, вы неправду говорите, ваш отец дьявол. Вот вы ваш отец, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Если вы были дети Авраама, вы бы в меня уверовали. Вы бы в меня уверовали. Авраам обо мне говорил. Братья и сестры, я хочу еще прочитать один библейский пример. Вопрос веры. Их много. Просто я уже немножко сокращаю. Это самый главный вопрос. Фома, Фома, не будь неверующим. Не будь неверующим. Так Христос говорил Фоме, который усомнился, не будь неверующим. Братья и сестры, сегодня вопрос, ты верующий или ты неверующий? Я не спрашиваю, ты религиозный, ты имеешь представление о Боге, ты верующий или ты неверующий? Если ты неверующий, ты Царство Божие никогда не увидишь. Даже если ты имеешь какое-то представление о Боге, ты веришь, что Бог сотворил этот мир, вот, что есть всемогущая личность, добрая, желающая спасти. Если ты не уверуешь во Христа, ты несчастный человек, ты погибший. Человек, я тебе с полной уверенностью и с дерзновением об этом, дорогой друг, скажу, если это есть на сегодняшнем собрании, я и себе говорю, я и детях своих в этом, об этом говорю, и воспитываю их, и говорю об этом. Братья и сестры, это самая главная вера. И вот в 9 главе, простите, в 6 главе Иисус Христос интересную вещь говорит. 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие». Неверующие. О ком имел в виду, о ком говорил Христос, мы читаем дальше. «Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». Братья и сестры, речь идет об Иуде. Но Иуда человек верующий. Он дитё Авраама, он с учениками, он был участник чудес, он неотступно следовал за Христом. Вот, он религиозный человек. Братья и сестры, Христос открывает ее внутреннюю сущность. Ты неверующий. Есть среди вас, ученики мои, среди вас есть неверующие. И Христос знал, кто суть неверующий. В чем проблема Иуды, братья? Почему Христос его назвал неверующим? Почему он пришел к своему концу? Братья и сестры, его вера не поднималась выше веры книжников и фарисеев. Иуда был человек религиозным. Я не сомневаюсь, что он верил в закон, он верил в Бога. Братья и сестры, он внутренне не воспринимал Христа как Бога. И это было его неверие. Суть неверующий. Он не верил во Христа как в Господа. И это была его проблема, и он пришел к своей погибели. Братья и сестры, кто не уверует во Христа как в Бога, не уверует в Него как в Господа, этот человек суть неверующий. Он придет к своему концу, и его религиозность ему не поможет. Самое главное – воспринять то, что сказал Бог о Сыне Своем, о чем засвидетельствовал Христос. Он принес от Него Слово живительное, спасающее. И нас спасает Иисус Христос, который является Господом. Выше этого имени нет и никогда не будет. И об этом Христос сказал в этой молитве Своей к своему Отцу. Братья и сестры, и суть жизни заключается в этом понимании. Это откровение, которое должен получить человек. Блажен ты, Симон, сын Ионин, тебе не плоть и кровь это открыли. А что именно открыли? А вот что сказал Петр. Ты Христос, Сын Бога Живого. То есть ты одно с Отцом. И он понял это. Я и Отец одно, так сказал Христос. И Петр это подтвердил. Петр, ты блажен. Другими словами, Петр, ты имеешь жизнь вечную, потому что ты уверовал в меня, как в Господа. И тебе даст Отец жизнь. Вот. И Христос об этом молился. Ты дал Сыну, и да даст Сын то, что ты дал мне. Я немножко своими словами. Братья и сестры, и это самое главное. Вера в Господа Иисуса Христа. Мы приходим к Отцу через Него. Я еще хочу один маленький пример привести, библейский. Вы знаете, мне очень нравится Марфа. В 11 главе Евангелия от Иоанна. Вот. Я про Марфу много критики слышал, даже в проповедях. Братья и сестры, я вам скажу, мне даже Марфа больше нравится, чем Мария. В некоторых вопросах. Вот Бог так вот наших и сестер, и братьев обогатил благодатью, что мы обязательно являемся чем-то лучше друг друга. У меня есть слабости, братья и сестры, у меня есть черты характера, над которыми я борюсь, и я знаю, что вот рядом брат сидит, он лучше меня в этих вопросах. И так нужно. И я никогда не буду Николаем Петровичем, и он мной не станет. А где-то я немножко получше его. И мы друг друга дополняем. Ну, это я просто пример привел, как вот нас двоих. А так, в общем-то, мы все такие, братья и сестры. И у Марии есть чему поучиться, она замечательный человек. Но Марии никогда Марфой не будет, и Марфа Марии. Так мы чему-то поучимся у Марфы, братья и сестры. И Бог тоже ее нам в хороший пример представляет. Вот я бы вообще всем нашим хозяйкам или сестрам, которые замуж собираются выходить, пожелал, чтобы они поучились у Марфы и гостеприимству, и домом своим служить, и умением приготовлять пищу. Вот, ну, где у нее были слабости в чем-то, Иисус Христос ее подкорректировал. Вот. У Марии в тот момент было лучшее положение. Братья и сестры, ну вы знаете, чем я восторгаюсь, чем я восхищаюсь с практической стороны жизни Марфы? Вот чем. Я вам прочитаю. Диалог Марфы с Христом, и она меня просто восхищает. Знаете, когда случается какая-то беда, и вот в этот момент проявить непоколебимую веру – это геройство. Вот, со всех сторон. Помните, я, по-моему, вам давал задание выучить 41-й псалом. Вот, если кто не выучил, выучите. «Что унываешь ты, душа, и что смущаешься? Уповай на Бога». И знаете, и этот псалмопевец изливает свою душу о своем большом горе. Там не раскрыто в этом писании, с каким горем встретился псалмопевец, но он говорит: «Слезы мои были день и ночь, всякий раз, когда говорили мне, где Бог твой?» То есть случилась какая-то беда, какая-то трагедия, и окружающие люди, по всей видимости, говорили: «А где ж твой Бог? Что ж он тебя не спасает? Что ж он тебя не защищает?» Братья и сестры, а горе бывает. Я скажу, даже мы по своей слабости иногда, вот случается беда какая-то, в семье родился нездоровый ребенок, заболел ребенок или умер, или с женой что-то случилось, травму получил, ну, искалечило человека, и думаю: а, Бог наказал. Какой ужас, братья и сестры, я никогда так не думаю, не сужу о людях. Вот. Вообще мы живем в новозаветный период времени, где Бог не наказывает, прощает и милует. Это нам всегда надо хорошо помнить, братья и сестры. Но искушение всегда приходит. И когда вот оно наваливается, это искушение, вот, и тяжело проявить вот эту веру. И псалмопевец, он себя ободряет. Я буду уповать на Господа. Он выходит из этого кризиса, братья и сестры, и это очень нелегко. И вот Марфа оказалась в такой ситуации. У ней умер брат. Это было время очень тяжелое для нее. Она настолько веровала, на мой взгляд, что Иисус Христос придет и исцелит ее, ведь они послали людей, те гонцы, наверное, быстро принесли эту весть, и Христос пришел бы вовремя, он не пришел. Вот. И Христос и не торопился прийти. И вот Марфа встречается со Христом. Братья и сестры, вот представьте себе, да, какое у человека может быть горе. Вот однажды умирал один человек, и мне позвонила его мама, говорит, навестите сына моего, он при смерти. А я приехал только в Петербург, и мне было так тяжело. Это пятница, я думаю, в воскресенье, в субботу у меня библейские курсы, в воскресенье я уезжаю после собрания сразу же. У меня единственный день, вечер перед собранием в пятницу, я был в посте, и мне было так тяжело, и я так не хотел идти, вот. А он умирает от туберкулеза полностью все. Но я не думал, что он в таком плохом состоянии. Но я все-таки пошел, пересиливал себя. Мне было плохо, я пошел. Вот меня предупредили об опасности. Там все туберкулезные, все умирали. Я с ним беседовал. Ну, я не буду все рассказывать всю эту историю. Он молился громко. Я возложил потом даже руки на него. Молился, он просил прощения. Он вообще грешник окаянный. Он столько горя причинил всем. Вот. И я ему открыто сказал: Саша, ты окаянный грешник, и ты умрешь, и умрешь очень скоро. Вот, у тебя, может быть, осталось мало времени для покаяния. Ну, я не стал лицемерить, лицеприятничать. Я говорю, ты умрешь, и Бог тебя не исцелит, и ты знаешь хорошо, хорошо за что. Готов ли к встрече? Геннадий Сергеевич, я и просил, чтобы вы приехали, я хочу исповедоваться. Исповедуйся. Он громко вот каялся, просил прощения. Братья и сестры, он умер на следующий день. Вот. И я думаю, если бы я его не посетил, как бы я посмотрел в лицо его матери? Ну, мне было бы тяжело, понимаете? Я думаю, Господи, как хорошо, что я себя пересилил, и я пошел. Вот. И вот здесь вот, ну, как было Марфе? Как было? Она просила, она хотела, чтобы пришел Христос. Братья и сестры, она даже не выдержала. Вот, чисто по-человечески. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. В какой-то степени это укор. Но сейчас вопрос не в этом. Я хочу все-таки сказать, при этом таком горе, которое испытала Марфа, она, возможно, была старшей сестрой, я так полагаю, была старше, и Лазарь, похоже, был самым младшим. И, возможно, у них совершенно не было родителей. То есть они жили дружно, хорошо, взаимоотношения прекрасные. Христос там любил бывать, в этом доме. И вот такая трагедия. И Марфа встретила нашего Господа со слезами. «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Братья и сестры, ну смотри, что она говорит. «Ну и теперь знаю». Она сразу же начинает проявлять акт веры. «Ну и теперь знаю, чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. Я знаю, что ты Господь», другими словами. «Я знаю, что ты сын Бога Отца, и Он тебе даст все». Братья и сестры, я по контексту не вижу, что она имела в виду, что сейчас Лазарь воскреснет. Совершенно не вижу. Вот, она имела в виду другое. Она говорила Христу, что она в нем не разочарована. Не разочарована. Она все равно верит, что Он Бог, что Он Христос, что Он Господь, и что Бог Его слышит. Она не может разуметь, что произошло. Почему так произошло? Вот, она не понимает, но она говорит о своей вере, и меня вот это восхищает. Братья и сестры, когда придет беда в наш дом, постучится, братья и сестры, вот ваша вера будет проверяться. Истинно ли вы верите в Бога, во Христа, или не истинно? Сомнение, возмущение, негодование. Что у человека? Я встречал людей. Раз Бог так делает, да, а вообще может ли Он быть? Я сюда и ходить не буду, я столько просила, и Бог мне не дал. Братья и сестры, какой ужас. Нет, ты не верующий человек. Ты религиозный вот, человек, но ты человек неверующий. И Христос знал, кто суть неверующий. А вот Марфа – человек верующий. И вот я почему ей восхищаюсь, что в самый такой трагический момент в своей жизни, переживательный момент, она говорит о своей вере. А дальше Христос говорит, воскреснет брат твой, воскреснет. Братья и сестры, смотрите, она показывает свою глубокую веру в Святое Писание. Знаю, воскреснет в последний день. Я здесь еще поскорблю, Господи, мне будет нелегко, другими словами, но я с братом встречусь, он воскреснет в последний день. Это вера, братья и сестры. В этом нет никакого сомнения. А Христос на эти слова говорит, я есть воскресение и жизнь. Марфа, ты этому веришь? Братья и сестры, снова Христос сосредотачивает внимание на самом главном вопросе. Марфа, перед тобой стоит тот, кто является и началом, и концом. Я есть воскресение и жизнь. Марфа, веришь? Братья и сестры, ну я бы сказал бы так. Да, Господи, конечно, верю. Вот. Братья и сестры, Марфа отвечает не так. Я удивляюсь ее уму, вот, ее способности мыслить здраво, вот, рассуждать и веровать. Она, знаете, как отвечает? Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Братья и сестры, какой исчерпывающий ответ. Я представляю, как Христу было приятно слышать. Вот, приятно, братья и сестры, и Христос идет ко гробу. Она подготовила путь Христу для такого славного воскресения своего брата. «Я верю, что Ты Христос, Сын Божий, Ты Господь», братья и сестры. И вот эта вера Марфы меня восхищает и вдохновляет. О, если бы у нас такая была вера. Независимо от обстоятельств, в которые мы с вами попали, вот так веровать. Господи, Ты есть Бог всемогущий, славный. Вот, и нет сомнения. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Если Христос для нас Бог, братья и сестры, мы имеем жизнь вечную. Вот. И зная Христа, мы будем знать Бога. Можно процитировать несколько стихов из первого послания Иоанна, который так хорошо объясняет, что не может человек верить в Бога и отвергать Христа. Не может. Он жизнь вечную тогда не имеет. Вот. Он может верить вот только в Христа и в Бога Отца. Иначе жизни не получишь, не имеешь. Вот. И Христос молился своему Отцу: «Да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Братья и сестры, знать Бога и знать Отца и Бога Христа – это самое главное. И это есть жизнь вечная. Аминь. Помолимся.